тонкая ветка сирени. У тебя на столе стояла запах сирени. Да чего я была красива, ты мои целовала колени. И судьбе говорил спасибо. Были мы тогда вечерами гуляли, и любовью своей наслаждаясь, возле речки цветы собирали. Плыл над городом запах сирени. Да чего я была красиво, ты мои целовала колени, и судьбе говорила спасибо. Одинокая ветка сирени, сколько лет пронеслось, но все же вспоминаем тот день весенний, тот, который нам был дороже. Плыл над городом запах сирени. Да чего ж я была красиво, ты мои целовала колени, и судьбе говорил спасибо. Плыл над городом за.